Глава 9. Некромант сидел в своей ложе и выглядел как человек, которого обкормили лимонами с солью. Лица его я не видела, но было что-то такое в его посадке, в движениях, в манере наклонять голову к плечу. Наверняка под капюшоном на его губах играла мерзкая улыбка. Эх, кирпич бы мне, или плиту, гранитную, с надписью. Площадь казни чем-то напоминала стадион «Динамо». Такая же большая чаша, только вместо зеленой травки черный камень. А вместо неудобных скамеек еще более неудобные каменные ступени сантиметров 50 высотой и столько же шириной. То есть, если сядешь, то облокачиваться придется на чьи-то ноги. Нам придется быть особенно аккуратными. Если начнется паника, жертв будет кошмар. Мы с Роном твердо решили прибить сегодня некроманта. Что до его слуг, будем вылавливать поодиночке. Скелетов всем миром затопчем. Вампиров частично привлечем на службу, частично тоже изничтожим. Посмотрим на их поведение. Зомби вообще сожжем и пустим на удобрение. Рон как раз составил очень подходящее заклинание. И вот на арену выгнали людей. Они шли медленно, некоторые шатались. Я разглядела у них укусы и поняла, что потом их придется серьезно лечить. Вампиризм – шутка заразная, почти как СПИД, только последствия немного лучше. Рядом со мной выругался Рон. «А? Тина, ты должна будешь заняться заключенными. Видишь? Что?» С другой стороны арены – ворота. Там дикие животные или что-то похуже. У меня дыхание перехватило. Сволочь! Спустить на беспомощных людей голодное зверье! Печатных слов просто не осталось. Даже в Древнем Риме до такого не додумались, хотя меня ж там не было. Займусь! Очень надеюсь. Ну, пошли. Вперед, сэр-рыцарь! Рон скорчил мне проказливую рожицу и подмигнул. И мы прыгнули. Для первого появления мы выбрали марш «Прощание славянки». Рон хотел обойтись без музыкального оформления, но я настояла. При удаче это могло дать нам пару минут, чтобы войти и представиться, а то и нанести первый удар. Музыка грянула на весь стадион так, что люди подпрыгнули. А прямо напротив ворот с дикими животными открылась простенькая дверь, прямо в чистой стене, в которой до этого ничего не было. И появилась я. Ради такого случая я даже отказалась от любимых джинсов и отдала предпочтение коротенькой юбочке, лейкопластырю и майке 2 шва 3 разреза. И обвешалась кучей украшений. Во-первых, надо было спрятать сделанные Роном амулеты. А во-вторых, государственный переворот заслуживал определенной формы одежды. Все остолбенели. Я подняла голову и оглядела трибуны. Общее впечатление можно было выразить одним словом – столбняк. Некромант тоже прибалдел, и я воспользовалась этим. «Дамы и господа, позвольте представить вам истинного виновника торжества – Орести Эрнальд!» Грянули фанфары. Рон легко материализовался рядом со мной. «Орести Эрнальд – последний из Эрнальтов, сын принцессы Верены, которую успели спасти верные слуги. Все доказательства будут предъявлены любому из заинтересованных лиц до коронации. Приветствуем нового короля, народ! Аплодисменты!» Овации мы не дождались, люди просто ошалели, зато некромант наконец пришел в себя. Первое, что он сделал, указал на меня своим вампиром. Клыкастики бросились ко мне вместе со своими подчиненными, скелетами и зомби. Жаль, придется их всех перебить. Я деликатно отодвинула Рона себе за спину, как и должна была сделать Листер, чтобы не рисковать. И ощутила, как в меня полетело какое-то заклинание. Глупый, методы борьбы с людьми одни, а с Листер совсем другие. Сейчас я его... Из хроники Эрлина. Записано в 15-й день сезона «Золотой листвы» Дарианом Ривельтом с личными комментариями Тины Виэль, исключительно для прочтения особыми крови Эрнальтов, а слушание карается смертной казнью. Как прекрасна ночь, оборачивающаяся ясным днем, закат, оборачивающийся рассветом, безнадежность, сменяющаяся светлой радостью, неволя, навсегда исчезающая перед прекрасным ликом свободы. Волей судьбы я, Дариан Ривельт, пишу, дабы мои потомки и потомки моих детей знали о дне, когда в Эрлине опять воцарились эрнальты. Кровь богов, кровь эрнальтов, кровь синеглазых. Сноска. Считалось, что глаза именно такого невероятно синего оттенка могут быть только у потомственных эрнальтов. Как ни странно, исторический факт. По мнению Тины Виэль, направленная генетическая мутация, которой придется долгое время оставаться неисследованной. Комментарий Тины Виэль. Я был одним из тех, кому маг Ариан доверился с самого начала. К счастью, я не жил в Риальте, иначе меня постигла бы судьба ее жителей. Тогда кровь эрнальтов еще не пробудилась, и его величество Орести II еще не знал, на что способен. К счастью, кровь эрнальтов пробудилась до того, как нас уничтожили. Это были ужасные 2 дня. Некромант каким-то образом узнал о последнем живом эрнальте и поспешил избавиться от него. Риальта была подвергнута мерзкому обряду, о котором некромант нам не рассказывал, а его величество сказал, что это было больно, страшно, и он почти умер. Как объяснил его величество, обряд состоял в том, что из человека выпускалась по каплям вся кровь. За счет полученной при этом силы некромант вызвал в наш мир отвратительных существ из пустынного мира. Сноска. Местное наименование мира мертвых. Что-то вроде ада. Согласно одной из религий Эрлина, те, кто при жизни был белым, пушистым и уступал старушкам место в троллейбусе, после смерти попадает в высший мир, где получает много всего хорошего. А тот, кто при жизни был бякой, попадает как раз в пустынный мир, где тоже получает много, но по заслугам. Полагаю также, что название «пустынный» происходит не от слова «пустыня», но от слова «пустота», так как упоминание великой пустоты встречается во многих священных книгах данной религии. Комментарий Тины Виэль. Риальта была уничтожена, последний из эрнальтов умирал и послал зов. И Тина Виэль откликнулась. Кто она такая, чем занималась и как овладела такой силой, до сих пор остается неизвестным. Сноска. И будет неизвестным, еще не хватало рекламу всяким разным делать. Нет уж, меньше знаешь, крепче спишь. Комментарий Тины Виэль. Тем не менее, мир Эрлина обязан ей больше, чем многим другим, ибо она спасла последнего из эрнальтов, предотвратив катастрофу. Сноска. А уж сколько его до меня спасали! Комментарий Тины Виэль. Тем временем, злокозненный некромант, ошибочно полагая последнего из эрнальтов мертвым, приказал своим исчадиям пустоты. Сноска. Вампиры, скелеты, зомби. С оборотнями наш некромант связываться побоялся. И правильно, публика очень ненадежная. Всегда себе на уме. Комментарии Тины Виэль. Уничтожить всех, кто остался верен законной династии. Предал же нас Итвар Ритан Коева, и поразили за это светлые боги. Разум его помутился, и он постоянно кричит от ужаса, словно видя что-то кошмарное перед собой. Сноска. Перестарались. С кем не бывает. Комментарий Тины Виэль. Нас схватили и, проведя пустой дорогой, Сноска. Всего-то навсего телепорт. Некромант хоть и сволочь был, но сетку порталов наладил качественно. Теперь они поступили в собственность короны, и за минимальную плату ими может воспользоваться любой человек. За неимением самолетов и пароходов быстро, удобно, экологически чисто. Очень рекомендую. Комментарии Тины Виэль. Заперли в темнице, пообещав, что убьют без суда и следствия, как посягнувших на верховную власть. Казнь была назначена на утро 15-го дня сезона Золотой Листвы. Известно мне также, что ко многим из моих товарищей, по несчастью, ночами являлись богомерзкие порождения пустоты, именуемые вампирами. Сноска. Ишь как припечатал. И это еще очень мягко. У других людей вообще печатных слов на вампиров не нашлось. Поторопилась я заявлять насчет службы закону и использования клыкастых на благо народа. Любая попытка приведет только к смерти вампиров. Люди очень отрицательно к ним относятся, и винить их за это сложно. Комментарий Тины Виэль. И сосали кровь. А также творили над нами разные непотребства. Ко мне же никто не явился, потому что стар я и слаб здоровьем. Видят боги, я мечтал умереть до казни, но провидение оказалось милосердно ко мне, и я узрел возвращение истинного короля. Сноска. Возвращение государя. Часть пятая. Внеплановая. Смотрите в реальной жизни. Комментарии Тины Виэль. Нас вывели на арену, где и намеревались затравить. Злокозненный некромант любил развлекаться тем, что спускал на приговоренных толпу плотоядных живых мертвецов. Сноска. Зомби, нуждающиеся в материальной подпитке, иначе они начинают разлагаться. И еда действительно один из способов. Остальные, простите, перечислять не буду. Боюсь, что меня стошнит на исторический документ. Комментарии Тины Виэль. И наблюдал за этим отвратительным действием. Сгоняли туда и людей, чтобы те знали, какая судьба ждет их при ослушании. Довелось мне один раз присутствовать при этом кошмаре. И, к стыду своему, я упал в обморок, не увидев и половины того кошмара, который творился на арене. У меня была единственная надежда, что я умру раньше, чем почувствую, как меня будут разрывать на части и поедать заживо. Сноска. Мясо – зомби. Сила от мучений и ужаса. Людей – некроманту. Комментарий Тины Виэль. Некромант собирался выпустить своих тварей, когда с неба послышали звуки музыки, прекраснее которой я не слышал в своей жизни. Сноска. Автор марша был бы очень тронут. Комментарий Тины Виэль. И из ниоткуда появилась женщина, прекраснее которой я в жизни не видел. Сноска. Как это мило. О, я едва удержалась от благодарных рыданий. Комментарии Тины Виэль. Ее слова всегда останутся в памяти тех, кто пришел на казнь. Она заговорила, и голос ее был прекраснее голоса небесного вестника. Сноска. Ах, я просто не успеваю вытирать слезы умиления. Комментарии Тины Виэль. Дамы и господа, позвольте представить вам истинного виновника торжества, Оресте Эрнальд. Провозгласила она. Несколько секунд мы стояли не в силах даже дышать, а потом рядом с ней из ниоткуда появился молодой человек, точная копия старого короля. Оресте Эрнальд, последний из Эрнальтов, сын принцессы Верены, которую успели спасти верные слуги. Все доказательства будут предъявлены любому из заинтересованных лиц до коронации. Приветствуем короля, народ! Аплодисменты! И тут злокозненный враг отдал приказание своей нечисти. Но его величество и Тина Виэль не растерялись. Его величество отошел на шаг, чтобы не мешать своей соратнице. Тина Виэль, напротив, шагнула вперед, вызывая удар на себя. Бросились на нее порождения пустоты, но отважная воительница не приняла боя. Сочла она недостойным скрещивать свой меч с этой мразью. Сноска. Особенно учитывая мою, чего уж там, клиническую неумелость в обращении с мечом. Комментарий Тины Ви Эль. Она шагнула вперед и легко оторвалась от земли. И из рук ее полился странный, неприятно пахнущий дождь. Порождения пустоты попадали под него и тут же начинали чернеть, корчиться и рассыпаться в прах. Сноска. Ничего особенного. Просто царская водка плюс несколько органических кислот. Отлично растворяет все, что попадает под струю. Комментарий Тины Ви Эль. Попутно вокруг нее возник прекрасный золотой ореол. Раз за разом метал в нее свои черные заклятия некромант, но ни одно не достигло цели. Сноска. Примитивное зеркало, просто исполненное очень сильными мастерами. Мы сделали его ночью, ориентировали на типичную некромантию и закрепили на браслете. Все, что направлял на меня некромант, благополучно отражалось на него, а чтобы перебить заклинание, созданное двумя в Эаре, тем более такими, как мы, это даже не смешно, нужно не меньше десятка таких некромантов. Комментарий Тины Ви Эль. Тем временем Орестиэр Нальт пробежал по арене, подскочил и взлетел в воздух и оказался прямо перед ложей некроманта. Он с яростью орудовал мечом, пробиваясь к врагу. Понял негодяй, что не выстоять ему, и решил перед смертью отомстить невиновным людям. Сноска. Вообще-то он хотел отвлечь внимание и сбежать, но, увы, у нас были другие и очень серьезные намерения. Комментарий Тины Ви Эль. Он усилием мысли открыл ворота, за которыми скрывались его плотоядные зомби, и бросил в бой последний резерв. И показалось нам, что все потеряно, мы впали в отчаяние. Вампиры нападали на отважную воительницу, уворачиваясь от ее оружия. К счастью, пока ни один не смог дотянуться до нее. И тогда грянул голос с небес, и голос законного короля рек: «Останови свою стаю!» К стыду своему не могу я описать, как Орестиэр Нальт добрался до ложи некроманта, ибо все внимание мое было поглощено сражением отважной Тины Ви Эль. Сноска. Зато я могу. Пока все эти паразиты набрасывались на меня, Орести стоял смирно, чтобы его не воспринимали как врага. А когда вся нечисть набросилась на меня, он просто взлетел и поздоровался с узурпатором. Комментарий Тины Ви Эль. Дрогнули исчадия пустоты, но не растерялась отважная воительница, и многие пали под ее руками, прежде чем Орестиэр Нальт полоснул некроманта по горлу и поднял в голову врага за волосы, показывая народу. Начало тут падать и развеиваться в прах мерзкое воинство узурпатора. Сноска. А вот это брехня. Падать они падали. Смотрите учебник «Некромантии» от Рона Джетлиса. Зомби и скелеты были привязаны к некроманту заклятием, поэтому отбросили копыта вместе с хозяином. Но вот чтобы развеиваться, лучше бы они развеялись по ветру, потому что сразу после смерти они начали разлагаться. Скелеты еще ничего. Смел в совочек и выкинул. А вот зомби смердели просто невыносимо. Сами понимаете, даже несвежий кефир нюхать неприятно, а тут несвежие трупы, да еще в таком товарном количестве. Комментарии Тины Ви Эль. К сожалению, разлетелись в разные стороны богомерзкие исчадия пустоты, вампирами именуемые, и не один год пройдет еще, пока их не выловят, но рано или поздно их уничтожат, и народ вздохнет свободно. Сноска. Очень за него рада. Комментарий Тины Ви Эль. Мы с Роном сидели в спальне и смотрели на огонь. Позади остался чертовски долгий день. После того, как Рон поднял отсеченную голову некроманта за волосы и показал народу, надо было сделать так много, так невероятно много. Надо было освободить всех заключенных столицы. Рон на скорую руку формировал из освобожденных отряды добровольцев и рассылал их по городам. С зомби и скелетами тех городах произошло то же самое, что и в столице, но вампиры никуда не делись, хотя и почувствовали смерть хозяина. Наверняка кто-то разумно решил свалить подальше от разборок с угнетенным народом, а вот у кого-то другого ума не хватило. Эти кретины решили, что теперь они могут установить свою диктатуру. Вот для таких и нужны были мы с Роном и отряды. Надо было выпустить из тюрем всех, кто там сидел, по всей стране. Конечно, вместе с невинными мы выпускали и чертову прорву преступников и уголовников, но с такими мы справимся. Опять переловим и повесим без всяких разговоров. Мы им, понимаете ли, даем второй шанс на жизнь, а они опять за старое. Фиг им, а не прощение. Завтра мы собирались связаться с магами других стран. Тот самый маг Ариан, сильно постаревший и сдавший за это время, но как никогда бодрый и радостный, обещал нам помочь в этом благородном начинании. Мне было очень неприятно, что придется ему врать, но куда деваться? Иногда просто нет выбора, и ему вовсе не обязательно знать всю правду обо мне и Веаре, и тем более об аресте Эрнальте-2. Весь день, растянувшийся в ночь, а потом и еще один день, мы формировали отряды добровольцев, снабжали их амулетами и отправляли по городам. Амулеты были двух видов. Первые были призваны защитить от вампирских чар, вторые – дать нам знать, если что-то пойдет не так. Разумеется, пошло. Три раза. И все три раза мы с Роном выезжали на место происшествия. И, увы, каждый раз оказывалось одно и то же. В самых крупных городах – Веране, Каассе и Тисольте, там, где вампиров было до сотни, эти кровопийцы решили, что теперь пришла их власть. В двух городах наши отряды просто перебили, прежде чем явились мы с Роном и быстро навели порядок. В Тисольте же предводитель нашего отряда освобождения оказался умнее и сразу дал нам знать, что дело неладно. Во всех трех случаях мы с Роном действовали одинаково. Рон орудовал мечом, как мясник, кроша вампиров в кровавый салат. Я поливала их кислотой и лупила телекинезом, заставляя терять ориентацию так, что они становились легкой добычей для Рона. Считая наши потери, можно сказать, что все прошло просто отлично. Погибли еще 212 человек, были убиты 362 вампира, из них около 300 прикончили мы с Роном. Но устали мы, как черти в аду, и только сейчас чуть-чуть смогли расслабиться. Распорядитель церемонии, с радостью принесший Рону клятву верности, успел приготовить для нас несколько комнат, но остальной замок предстояло еще отремонтировать. Некромант, проявив бездну вкуса, оформил все в траурно-черных, багрово-красных и пепельно-серых тонах. В итоге нормальный человек чувствовал себя в королевском дворце, как на кладбище. «Вы даже не представляете, с каким удовольствием мы впустим сюда свет, тепло и веселье!» — поделился со мной распорядитель. «Я очень даже представляла. Проводить свой рабочий день в таких декорациях? Рехнешься, не дожив до пенсии!» «Ты о чем-то задумалась?» — спросил Рон. Большая ладонь мягко поглаживала мои волосы. Я потерла щекой об его плечо и вздохнула. «Устала!» «А думала я о нашем распорядителе». «Господин Тоскана?» «Именно». «И что?» «Ему тоже предстоит чертова прорва работы». «Меньше, чем нам». «Согласна. А впереди еще в Иаре». «Знаю, но отложить не получится. Ты выдержишь?» «Попробую». «Если хочешь, я освобожу тебя от большей части обязанностей. Ты не должна так переутомляться». «Я много чего не должна. А сейчас, Рон, ты уверен, что мы сможем стать хорошими правителями?» «Вряд ли. Маги вообще не слишком хорошие правители, но я считался хорошим организатором». «То есть?» «Главное – это подобрать нужных людей и поставить их на нужные места. Тогда работа короля будет заключаться только в проверке и контроле. И тут наша магия окажется незаменимой. Мы же всегда сможем выяснить правду, человек говорит или лжет. Сможем просто дать Эрлину потихоньку развиваться и восстанавливаться. А сами займемся в свободное время изучением магии и твоим обучением». Вот на этот счет меня терзали сильные сомнения. Я не думала, что все пойдет так радужно, но пока не возражала. И ты полагаешь, что мы сможем это провернуть? Мы. А я что, уже успел жениться? А ты не собираешься сделать из меня честную женщину? А разве это возможно? Я извернулась и попыталась дернуть его за ухо. Негодяй! Знаю. Ты уверена, что сможешь сделать из меня честного мужчину? А разве это возможно? Фыркнула я. Хорошие же мы будем парой, если не убьем друг друга в первые 200 лет. Рон! Что? А как же дальше? Что дальше? Ну, срок жизни смертного человека лет 100. Мы можем прожить вдвое дольше, но рано или поздно надо будет передать Эрлин нашим детям. А они ведь тоже будут в Эаре. Не все. Не все? Теперь я ничего не понимала. Дело в том, дорогая, что перед смертью некромант успел нас проклясть. Да! И когда? Когда я отрубил ему голову, он заговорил. Знаешь, как многие делают. Жаль, теперь не получится его помучить. Ну, да черт с ним. Рон, что он сказал? Пожелал мне увидеть смерть своего первенца. Я почесала нос. С тем же успехом наш первый сын может родиться в Иаре и свалиться в колодец. Я успел наложить ограничения, малышка. Это как? Ну, вот так. Проклятие недействительно без ограничений. Иногда можно прервать его, убив того, кто тебя проклинает. Но если это не получается... Я ничего не понимала, и Рон снизошел до объяснений. Вот так, например. Чтобы у тебя рождались мертвые дети, пока ты не напьешься воды из священного колодца. Или чтобы тебя от вина всю жизнь мутило. В первом случае ограничивающие условия, во втором случае установленный срок. Если это действительно проклятие, его можно снять, а во втором случае можно еще наложить условия. Скажем так, чтобы тебя всю жизнь от вина мутило, пока твой сын добровольно 100 литров вина в речку не выльет. Условие может быть каким угодно. И когда некромант нас проклял, я дополнил его условия своим. Он сказал, что я увижу смерть своего первенца. А я сказал, что это будет, если он родится смертным от двух в Эаре. Что? Это получается, что мой ребенок умрет раньше меня? Рон крепко притянул меня к себе. Не загадывай, маленькая, не надо. Жизнь длинная. Мы не знаем, что будет впереди. Надо просто ждать и надеяться. Я ткнулась носом ему в плечо. Надеяться? На что? Проклятие сбудется, ведь так? Это же не Ванька с огорода, а серьезный некромант. И наш сын умрет. Тина! Рон взял меня за плечи и сильно встряхнул. Посмотри на это с другой стороны. Наш сын вырастет человеком. Он женится, и Эрлином снова будут править эрнальты. Обычные смертные, но за это придется чем-то платить. Мы всегда платим по счетам. А если не мы, то наши потомки, их дети. И дети их детей, и проценты нарастают на наш долг с каждым новым поколением. Это закон жизни. Жестокий закон великой спирали эволюции. Лучше уж расплатиться самим, пока счет не стал непомерным. Думаешь, от этого менее больно? Нет, но разве у нас есть выбор? Выбора не было. А скоро нам к Варе. Чем скорее, тем лучше. Лучше всего послезавтра. Не поняла? Чего? Вот ничего и не поняла. Общее же собрание еще не скоро, по местному времени. Тина! Теперь в голосе Рона звучало нетерпение, как у учителя, который объясняет второкласснику принцип сложения. Ну кто тебя пустит на собрание? Не смеши мои тапочки. А кто сказал, что я спрашивать буду? Рон закатил глаза к небу, получил подзатыльник, чтобы не корчил тут профессора, и перестал валять дурака. Тина, это общее собрание всех, всех в Эаре. Прикинь, какая там охрана. Я прикинула. Охрененная. Не справимся? Можем и справиться, если ничего за последнее время не изменилось. Только вот теперь Таись будет наготове. Это раз. Как только мы снимем охрану, поднимется звон. Нас просто сомнут числом, повяжут, и мы окажемся вместе с тобой в каком-нибудь медальоне. Воссоединенные душами. Как романтично. На этот раз подзатыльник достался мне. Видал я такую романтику. А ты не хочешь воссоединяться со мной душами? Хочу. Но лучше это делать в кровати, а не в медальоне, где и ноги-то вытянуть некуда. По причине их отсутствия, поддакнула я, но Рон был прав вдоль и поперек. Я недооценивала всю сложность задачи. А что делаем тогда? Мой план таков. Ты можешь связаться с Лерин? Спрашиваешь. Вот сейчас ты это и сделаешь. Нет. Почему? Мы можем поставить ее в неудобное положение. Как королева, она обязана отчетом слишком многим. Готова поспорить, после того, как я сбежала с твоим медальоном, Таись перерыл все знакомые тебе миры и всех знакомых волшебников. И эльфы не стали исключением. Так я же не предлагаю просить ее о помощи. И вообще, Таись думает о тебе как о балбеске, об обезьяне с гранатой. Вот и давай воспользуемся этим. Хорошо. Как? Ты связываешься с Лерин и спрашиваешь ее о муже. О чьем? Тина, не тупи, о твоем бывшем. Допустим. Дальше что? Если он на свободе, тебе срочно нужно с ним встретиться. Лишнего не говори. Не знаю, кто сможет прослушать личный разговор королевы эльфов, но если речь идет обо мне, Таись на все способен. Я бы тоже на его месте за свой зад боялась. Рон ухмыльнулся так, что мне даже страшно стало. Улыбаться у него получалось плохо. Его новое лицо принадлежало человеку, который не ведал зла. А может и ведал, но не столько, сколько вынес Рон. И не такого. Орести познал истинное отчаяние только перед смертью. Рон познавал его несколько тысяч лет. И я замечала, как прямо на глазах меняется юношеское лицо. Сжимались крепче челюсти, пролегали новые морщинки, разглаживались старые, а в глазах появлялось что-то новое. И кое-где в рыжих прядях блестели белые нити. Смерть и воскрешение так просто не проходят. Если Таись сумеет проследить за разговором Лерин, он сразу нагрянет сюда. То есть не сюда, а в мир, из которого мы будем говорить. Если нет, ты спрашиваешь, как связаться с мужем, если он на свободе. А если нет, придется телепортироваться к тебе домой. Зачем? Чтобы оставить след. Таись пойдет за нами и попадет в ловушку. Но проще использовать твоего бывшего мужа. Таись пойдет за ним и в лапки к нам. Как-то это гладко получается. Папа, я медведя поймал. Так веди. Так не пускает. Мы в таком положении не окажемся? Надеюсь, что нет. Я тут порылся в лаборатории у некроманта. Такие штуки нашел. С их помощью мы с кем угодно справимся. План писали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Рон пожал плечами. Возможно, что без срывов не обойдется. 100%. Я подстрахуюсь. Всем, кем и чем могу. А можешь ты очень немногое. А что поделать? Но я уверен, что мы выиграем. Я возвела глаза к небу. И этот человек называет меня безрассудной. Я с его подачи собираюсь сунуть голову в пасть Верховному Веаре. И я безрассудная? Рассудная, рассудная, успокойся. Тем более, что твоя голова у него во рту не поместится. Я фыркнула еще раз. Хотела бы я посмотреть на его лицо, когда он понял, что медальон разрушен. В голосе Рона звучало такое, что я вздрогнула. Я бы тоже этого хотел. Очень. И не только посмотреть, но и потрогать. А что поделать, вряд ли на его месте я бы стала доброй и всепрощающей. Пойдем спать. Оборвал мои размышления Рон. Завтра с утра начнем притворять наш план в действие. Он заметил мою реакцию и теперь пристально наблюдал за мной. Синие глаза впивались в мое лицо, пытаясь отыскать там что-то. Что? Не знаю. Я плохо умею скрывать свои чувства, а в тот момент я просто понимала Рона. Не осуждала, не боялась, не испытывала отвращения. Просто понимала и доверяла. Кажется, до Рона это тоже дошло, потому что он улыбнулся краешком губ, легко вскочил с кушетки и протянул мне руку. Несколько секунд я смотрела на его ладонь. Рон постоянно спрашивал меня, с ним я или против него? Спрашивал словами, движениями, поступками. Часто, неосознанно, но ответ всегда был один и тот же. Глупо с моей стороны, но я вложила свои пальцы в аристократическую руку Оресте Эрнальта Рона Джетлиса. Я доверяю тебе, Рон.